Глава 26. 20:45. Представление продолжается. Мы все на своем посту на стульчиках сидим шиву. Все, кроме Пола, который вымолил себе амнистию под предлогом каких-то крупных неотложных продаж в магазине. Элис после утренней сцены исчезла с концами, а вот Трейси появилась. Сидит чуть в сторонке и улыбается любезно и величественно. Мы же точно рок-группа, кочующая из города в город. Антураж и программа прежние, только публика каждый день меняется. Сначала нам положено печально скривить губы, а потом каждый затягивает свою песню. «Он отошел в мир иной тихо-тихо», — повторяет мать. «Сейчас деток уже трое», — говорит Венди. «Я фотожурналист, только что вернулся из Ирака, год там провел. Был прикомандирован к части военно-морских сил», — заученно твердит Филипп. «Мы разошлись», — говорю я. «Это потому, что каждые полчаса кто-нибудь непременно спрашивает, где Джен. Приходится отвечать, что мы разошлись». Новость тихо расползается по комнате, и в ближайшие полчаса бестактных вопросов мне больше не задают. Но потом прибывает следующая порция гостей, и цикл повторяется сызнова. Мне каждый раз жалко того, кто прокалывается. Ему или ей, бедный, так неловко, лебезит передо мной, отдувается за всю компанию. Разумеется, мамины ближайшие подруги полностью в курсе с самого начала. Милли Розен приходит с дочкой Рошель, 27-летней незамужней красавицей. Рошель красива, но красота у нее какая-то незапоминающаяся. Мамашка усаживает ее прямо передо мной и всячески пытается сделать так, чтобы у нас завязался разговор. Забавно, что эта мамашка — единственный человек в городе, который не знает, что я для ее дочери никакого интереса не представляю, поскольку у меня нет ни влагалища, ни титик. Мамин старший брат, дядя Стэн, прибыл с очередной спутницей, престарелой проституткой Триш. Дама похожа на трансвестита и красится соответственно, увеличивает помадой губы и карандашом глаза. Стэн всю жизнь прослужил в апелляционном суде и был 40 лет женат на тете Эстер. Спорим, у всех всегда есть тетя Эстер. Женщине крупной и плоской, как доска. Когда Эстер умерла от эмфиземы легких, Стэн выждал недели две, или сколько он там счел подобающим, и начал без зазрения совести спать со всеми желающими вдовами в своем пенсионерском поселке на Майами-Бич. Сейчас ему под 80, но и в этом возрасте земные радости ему не чужды. Он по-прежнему водит машину и регулярно трахается. Я в этом уверен, потому что в любом разговоре он виртуозно выруливает на тему секса. Кроме того, дядя Стэн – первостатейный пердун, а поскольку приехал он уже довольно давно, воздух в помещении изрядно испорчен. Остальные гости морщатся и вертят головами, ища источник зловония. Некоторые даже спешат убраться во свояси, но в основном люди слишком тактичны и переносят эту пытку молча. Все, но не Филипп. «Господи, дядя Стэн!» — восклицает он. «Ты прямо садист! Сам-то ты как свои ароматы переносишь? Или привык?» «Это я кофе в самолете перепил», — поясняет старик. «Кроме того, он сейчас на диете, ему можно только клетчатку. В сочетании с кофе взрывоопасно», — поясняет Триш и подхихикивает. «А женщинам с определенного возраста хихикать вообще противопоказано». «Триш у меня медсестра», — гордо сообщает Стэн. «Это в прошлом», — говорит Триш, — «я на пенсии». «Но халатик носить умеет». Дядя Стэн подмигивает и легонько легает меня носком ботинка. «Намек понял?» «Стэн», — произносит Триш, но не скажу, чтобы она слишком смутилась. Стэн пожимает плечами и тут же наклоняется вперед, чтобы выпустить очередную порцию смертоносных газов. «Господи помилуй!» — шипит Венди себе под нос.